33 глава. «Я думала, будет погоня», — сказала Аманда, глядя в окно. «Погоня бывает, когда ты к тому готов», — Николас снял с груди флешку. «А они ни к чему не готовы, безопасность у них на нуле». «Я попала к вам через туннель, он даже не охранялся снаружи». «Правильно, тот, кто уверен в своей исключительности, как правило, исключительный болван. Разве можно ждать какой-то подставы от подопытных крыс?» «Эй», — посмотрел на друга Михаэль. «Прости, Аманда». «Не извиняйся, ты прав. Если бы с Эбигейл не случилось беды, если бы беда не случилась со всеми, мы бы так и жили, закрыв глаза. Мы даже не заметили прожитых лет, Михаэль». «Вас вводили в искусственный сон на 3 месяца. После возвращали в город и через месяц усыпляли опять. Из всего года, я посчитал, вы проживали 3 месяца. И если для нас прошло 14 лет, то для вас всего лишь 3 года». «Потому все так резко старели», — провела она пальцем по запотевшему стеклу. «А врачи говорили, что это все нормальный процесс». «Для них все нормально, что они не могут объяснить. Еще неизвестно, какие эксперименты они ставили над людьми помимо этих». Николас открыл ноутбук и вставил флешку. «Все на месте?» — посмотрел на него Михаэль. «Более чем». «Где теперь эти дети?» — спросила Аманда, глядя в заплаканное окно. Дождь почти что утих, только редкие капли напоминали о прошедшей грозе. «В школах и детсадах. Как-то одна семейная пара ученых хотела усыновить малыша, но разрешения им не дали». «Конечно», — щелкал по клавишам Николас. «Нельзя допустить, чтобы подконтрольного тебе человека воспитал кто-то еще. Если тебя создало государство, оно тебе и отец, и мать». «Там есть и мои дети тоже», — у Аманды кольнуло в груди. «Теперь это общие дети, родная, общие на всех». Михаэль вдруг вспомнил, как, проходя мимо одной школьной закрытой площадки, увидел девчушку, похожую на Аманду. На уровне бреда он тогда даже подумал, что это была она. Вертолет начал снижаться. «Мы уже в Мэйленде?» — посмотрела Аманда вниз, но ничего не разглядела, кроме спутанных крон. «В сам город нам нельзя!» Николас закрыл ноутбук и передал его сыну. «Да, скорее всего, нас уже ищут или скоро начнут искать!» — крикнул им Даниэль. «Мы сядем на ту площадку!» — указал он на пустое место среди деревьев. Аманда поняла, что лесопосадка была бывшим парком, а на свободной от деревьев площадке стояли скамьи и засохший фонтан. У нее свело все внутри. Ей казалось, прошла целая вечность, прежде чем они коснулись земли. «Ей-богу, думал, что разобьемся», — выдохнул мистер Одли. «Спасибо за доверие, пап». «Сиди здесь. Ты наш единственный шанс, понял?» «А Эбигейл так и не вернулась?» — вдруг спросил он. «Я ему не говорил», — Одли взглянул на Михаэля. «Не говорил что?» — не понял Даниэль. «Она в Мэйленде, в одной из больниц». «Я пойду с вами», — он снял шлем и отстегнул ремни. «Мы справимся и без тебя». Парень обвел всех троих сомневающимся взглядом. «Вам уже всем под 50, да?» «Знаете что, молодой человек? Возьми этот чертов ноутбук и делай, что должен. Я не могу здесь просто сидеть». «Пожалуйста, сделай то, о чем мы с тобой договорились», — сказал уже спокойный отец. Даниэль замолчал, посмотрел на этих троих сумасшедших и покорно кивнул. «Хорошо, будьте там осторожней». «Не дрейфь», — похлопал его по плечу Михаэль, хоть и сам он изрядно дрейфил. Он не знал, как они спасут целый город, если еще не спасли себя. Дождь уже почти стих, только изредка моросило с веток. Проступившее сквозь них теплое солнце напоминало о новом дне, как о новом кошмаре, от которого нужно очнуться. «Этот город мертв», — отозвалось в памяти Аманды эхо чужого голоса. «И люди все мертвы». «Они не мертвы», — прошептала она. «Они просто спали». Вдали проехал полицейский патруль, осветив их ксеноновым светом, скрывшись за поворотом огнями удалявшихся фар. Аманда не могла понять, где они находились, пока не увидела издалека ту самую будку патрульных и насыпь искусственной сопки за лесом, на которую она тогда взобралась, из которой так удачно скатилась чуть ли не до самых дверей туннеля. От воспоминаний о том самом проходе ее пробрало насквозь. «Ты как?» «Все в порядке», — обняла она мужа. Они шли по той самой дороге, с которой она тогда развернулась. «Где у вас здесь полиция?» «Ты говорила, Нору забрали». «Да, она в центре. Через час город проснется, нужно быть осторожней, Ник». «Мы сейчас зайдем в город и все заснимем, потом проберемся...» Он заметил рекламный плакат на дороге. «Добро пожаловать в город мечты!» Молодая пара на нем улыбалась. Николас сделал снимок. «Узнал?» — посмотрел он на друга. «Кого?» — не понял Михаэль. «А у нас такие же висят, с этой же парочкой. Господи, наши идиоты даже лиц других не потрудились найти. Все для этого городка делается у нас». Они пошли дальше. Там вдалеке, за поворотом, уже виднелись первые дома. «Много у вас тех, кто живет без мужей?» — спросил Михаэль. Аманда вдруг поняла, что много. Господи, да через одну. И почему раньше она этого не замечала? Каждая вторая семья. А каждая первая жила здесь изначально? Этот псих Хольцман знал, что делал. Через пару километров деревья стали редеть. Лес, перейдя плавно в город, открывал перед ними дома, перекрестные улицы, разветвленные на перекрестках дороги. Николас сделал еще пару снимков и попытался их переслать. «Вот черт!» «Что такое?» «Если нас поймают, а телефон отберут, это все удалят». «Так перешли сразу нашим». «Думаешь, я не пытаюсь?» «Здесь блокируют наши сим-карты». «Продуманные козлы!» Николас Одли вздохнул и положил телефон обратно в карман. «Ты же хотел снимать людей, а не город». Михаэль был прав. Фотографиями спящих городов теперь никого не удивишь. И как назло ни одного человека. «Смотрите». Аманда указала на крышу, торчащую из-за ровно посаженных елей. Они не были частью соснового леса. Их посадили специально для красоты, огородив за ними дом. Одли прищурился и никак не мог разглядеть. Сделал фото, увеличил картинку. «Это мотель. Ты же не собрался туда?» «А почему бы и нет? Подойдем поближе, сделаем пару снимков. У мотелей всегда много людей. Они выходят, заходят, отъезжают пораньше. Если где и просыпается жизнь в 6 часов утра, так это в мотелях». Никто от мотеля не отъезжал. Припаркованные грузовики так и стояли рядом. В них тоже не было никого. Возле на стенде два объявления. «Не оставайтесь в машине на ночь. Это небезопасно. Движение в ночное время суток запрещено. Хочешь отдохнуть — приходи к нам». «В городе запрещено выходить ночью?» «Да», — сказала Аманда, и только сейчас задалась вопросом, почему. Раньше ей это не казалось странным. «Нам говорили, что это ради нашей же безопасности». «Ради их безопасности», — буркнул Ник и посмотрел в окно. «Когда помещения заполняются сонным газом, все должны быть внутри». Бородатый толстобрюхий мужчина мирно дремал в своем кресле. Бутылка пива стояла возле него на полу. Николас сделал пару фото и хотел было постучать, как Михаэль остановил его. «Нам нужно найти твою жену и нашу дочь. Мы нашли человека в мертвом городе, ты понимаешь?» «Этот город никогда не был мертв. Забыл? Возьми себя в руки и дай бедолаге спокойно проснуться».